288. Если считать, что наинужнейшим в жизни человека является общение с высшим миром и владыкою, то только это одно переживает все земное, вплоть до сфер высочайших. Поэтому наинужнейшему и время можно уделить особое. Этими особыми моментами являются моменты засыпания и пробуждения. В первом случае сознание как бы получает напутствие или направление в мир тонкий, и определяются сферы, которые дух может посетить. Во втором дается основная нота бодрствующему сознанию на весь текущий день. Эти поворотные пункты в жизни сознания имеют очень большое на нее влияние. Если эти контрольные моменты держать твердо в руках, то сознанию легче не отклоняться от основного направления. Надо заметить, что условия жизни обычной яро антиподны условиям высшего мира, и потому удержаться по правильному направлению в обычных условиях не так просто. Откуда столько шатаний и блужданий, столько неустойчивости? Почему даже после многих знаков позванный сворачивает с прямого пути? Огни земные побеждают огни надземные, и огни земные часто оказываются сильнее. Удержаться по правильному направлению будет победой, потому поворотные пункты сознания должны быть под твердым и постоянным контролем. Час утренний, час вечерний, то есть время восхода и заката солнца, тоже имеет большое значение. Момент смены токов значителен своей магнетичностью. Магнитные условия лучей меняются, создавая момент особого напряжения, которое обостряет огненную созвучность организма, если тому уделяется должное время и внимание. Шум суеты может заглушить любое звучание, потому в момент смены токов нужен покой и уединение, если это звучание и стремление уловить и осознать. Момент смены токов важен значимостью своих магнитных условий, на которые звучит арфа духа. В эти моменты легче устанавливать общение. Общение и обращение к высшему миру легче всего достигает цели. Организм космически как бы приводится в равновесие между воздействием двух миров, невидимого и видимого, и восприятия обостряются. Это нужно знать. Остальное достигается опытом и рядом последовательных попыток утвердить ритм восприятия. Конечно, этот астрологический момент полон значения. Можно отметить, как на него реагирует вся природа, все живое, и тем более человек, если он захочет отдать себя в этом отчет, и если шум базарный не заложит уши. Так можно разными способами усиливать связь свою с Высшим. Ведь магнитное притяжение энергии земных преодолеть все же когда-то придется. Условия облегчающие помогают. И если трудно в течение дня отрешиться от земных попыток, то в момент засыпания это сделать можно и должно. Отправляясь в путешествие, человек в сознании отрывается от насиженного гнезда и условий дома. Вот такой же отрыв происходит в сознании при переходе ко сну, когда дух человека отправляется в сферы далекие, неземные. И тогда этот отрыв обусловливает свободу полета. Как птица на привязи, трепещет сознание около, не будучи в состоянии оторваться и улететь. А учитель хочет приучить к полетам и способу указывает. Слишком сильна власть земли, и так просто не оторваться. Отрыв от земли есть конечная цель духа, завершающего свой долгий земной путь. Будем учиться отрывом от цепких земных притяжений. Будем учиться жизнью утверждать свободу духа.